Женщина всегда в проигрыше. Вовсе не обязательно. Разве ты, к примеру, не в выигрыше? Со стороны, наверное, кажется, что я никому не способна принести вред. Такого даже представить себе невозможно. Это-то и нужно для моего занятия. Втираюсь в доверие к людям и обвожу вокруг пальца. Помогаешь зазывали в его делишках. Но от тебя-то самой какой вред? Я два раза участвовала в брачных аферах. Но брачные аферисты, как правило, мужчины. Это совсем другое дело. Когда брачный аферист мужчина, он выдает себя либо за богатого врача, либо за сынка помещика, либо за директора фирмы. В общем, в качестве приманки используются профессии или богатство. Но приманка женщины — сама женщина. И поэтому она всегда в проигрыше. Нет мужчины, который бы на вопрос о профессии ответил «я мужчина», а женщину сплошь и рядом используют просто как женщину. У меня самого нет профессии, которой бы я мог похвастаться. Почему же? Раньше вы были пожарником, потом фотографом, а теперь вот капитан. Но я не настолько самоуверен, чтобы заняться брачными аферами, у меня не было бы никаких перспектив. Женщина наконец рассмеялась. «Хорошо, если тебя в полиции спрашивают о профессии, и ты можешь не мямля ответить. Но женщине такого вопроса даже не задают. Женщина есть женщина, а дальнейшие подробности ни к чему. Действительно, дискриминация. Сделать морковный сок? Давайте лучше я сварю на ужин рис. Я сам, мне сподручнее. До свадьбы все так говорят». Мужчин этого типа одурачить легче всего. Что-то я еще не почувствовал запаха приманки. Хочется приманочки? Разговор принял рискованный характер. Отвесив 700 граммов риса и всыпав в кастрюлю, я налил воды и стал тщательно промывать руками. Сколько ни мою, вареный рис всегда пахнет у меня высевками. Может быть, потому что старый. Неужели женщины всегда стремятся одурачить мужчину? Конечно. Почти все женщины обманщицы. На меня еще никто не покушался. Но, может быть, стоит перечеркнуть прошлое и все начать сначала. А хватит у вас уверенности в своих силах, чтобы начать все сначала? Хватит, конечно. С самого рождения я только и делаю, что перечеркиваю прошлое. Мою мать изнасиловал тупой кабан. Так я был зачат. Рассказывать этого не следовало, но мне хотелось, чтобы она поняла, я не принадлежу к числу мужчин, кичащихся своими достоинствами. Я обыкновенный крот и не гожусь для брачных афер.